Некоторые рекомендации профессионала. При первом проигрывании произведения на репетиции обрати внимание на его структуру, стыки, вступления коллег, отдельные заметные мотивчики. В общем, на все особые приметы. Тогда уже со второго проигрывания и до самого концерта ты можешь спокойно спать, читать и думать о чем угодно, не утруждая себя подсчетом тактов в паузах. Это все равно до добра не доводит. Особенно, если их много. Наверняка вы когда-нибудь считали перед сном овец. Так вот, это то же самое. Ну и последнее. Если не уверен, не вступай. Не сыгравший музыкант менее заметен, ну, по крайней мере, для публики, чем засадивший что-нибудь непотребное в полной тишине. Издержки гобоицентризма. На одной из репетиций я задумался, а так ли универсален мой взгляд на мир? Допустим, кларнетист или флейтист могут попытаться найти методом тихого тыка, проб и ошибок то место, где в данный момент играют все остальные. Трубачу, наверное, это сделать будет сложнее. А кому хуже всех? И после репетиции я подошел к ударнику. Вот представь себе, что ты потерялся. Он на секунду замер. Ну, это просто... Он хотел сказать, что это катастрофа, но не смог подобрать слово. Хотя и здесь бывают бонусы. И рассказал, как однажды музыкант, у которого в опере было всего два удара в большой барабан, в начале первого акта и в конце второго, весь этот перерыв между своими ударами провел в буфете. Продуктивно. Когда он собрался в яму к своему соло, то понял, что уже не успевает. То есть в яму успевает, а добежать до барабана уже нет, и с очень приличного расстояния запустил в него ботинком. Ботинок успел вовремя. Репетиция оркестра. Выступление оркестра — это верхушка творческого айсберга. Если вдуматься, то большая часть деятельности оркестра приходится на репетиции. В усредненном варианте на один концерт приходится 3-4-часовые репетиции и генеральные. При пересчете на время получается примерно 7:1. Так что зритель, когда покупает билет на концерт, должен понимать, что оплачивает еще 3 дня жизни артиста. Шутка. 3 дня артиста и половину концерта оплачивают спонсоры. Но это, разумеется, усредненная величина. В истории остались такие, можно сказать, легендарные эпизоды, как, например, 70 часов репетиции Николауса Арнанкура с Венским филармоническим оркестром в 1994 году перед исполнением цикла симфоний Бетховена. Хотя на самом деле это не так уж и много, как кажется. Абсолютным рекордом в этой области, по-видимому, являются репетиции Антона Веберна к премьере концерта для скрипки Альбана Берга в апреле 1936 года. За 2 репетиции из 3 он выучил с оркестром первые 8 тактов. Премьеру тогда спас Герман Шерхен, друг Веберна и дирижер. Хорошо знакомый с современной музыкой. Но только не надо делать поспешных и неверных выводов. Все вышеупомянутые выдающиеся мастера знали и понимали, что они хотят сделать. И действительно, чтобы сделать произведение не крупным помолом, как это часто происходит, требуется серьезная и кропотливая работа. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю репетицию Ромео и Джульетты Чайковского в одном из оркестров начала 90-х, существовавшем, правда, недолго на деньги американских спонсоров. Я там оказался почти случайно на одну программу, но это был, пожалуй, единственный раз в моей жизни, когда такое замыленное произведение, дорвавшиеся до спонсорских денег музыканты, выстраивали практически по молекулам. Я, наконец, услышал, что же там внутри. Как правило, подобными вещами заниматься либо некогда, либо дирижер просто не знает, чем заняться. И здесь мы можем попытаться некоторым образом классифицировать типы репетиций. Первый. Репетиции частного оркестра. К сожалению, это уже в прошлом. Или оркестра, собранного под проект. Здесь системообразующим фактором являются деньги. Это оптимизирует все процессы, потому что в подобных условиях на первый план выходит профессионализм и здравый смысл. Они выстраивают вполне логичную композицию. За минимум времени, Надо максимально количественно выполнить поставленную задачу. Потому что формула «время – деньги» здесь работает буквальным образом. Повременная оплата оркестра, дирижера и аренда студии или зала. Музыканты – народ творческий, ответственный и отзывчивый. Поэтому, когда им предлагают адекватную их возможностям задачу, доходит до того, что они, игнорируя перерыв, остаются в репетиционном зале, замечу, абсолютно добровольно, и приводят в порядок сложные места. Ты к ним по-человечески, и они к тебе. 2А. Репетиция оркестра с бюджетным финансированием и приглашенным дирижером. А куда он денется? У него 3 репетиции и концерт. А если что не так, то и ответить могут. Но, как правило, это несколько освежает жизнь музыкантов. А если это такие суперы, как Рождественский или Ростропович, так это вообще счастье. 2Б. Репетиция оркестра с бюджетным финансированием и главным дирижером, хозяином. Ну, это до посинения и потери пульса. До состояния, когда забыл не только фамилию композитора, но и свою собственную. Когда вопрос «маэстро, на что обратить внимание» не имеет смысла, потому что маэстро трудоголик, и этим его достоинства ограничиваются. 3. Репетиция камерного ансамбля. А вот это работа для себя. С удовольствием, творческим подходом, вычищая детали до блеска и с любовью к делу. 4. Репетиция джазового ансамбля. В таком я участвовал всего один раз. Джазовый фестиваль в Германии. Завтра концерт, а сегодня одна репетиция в компании Владимир Тарасов, Аркадий Шилклопер, Слава Гайворонский, Владимир Резицкий и другие не менее достойные люди. Репетиция с 10 до 2 начинается ровно в 10. В 10.15 по части того, что относится к концерту, всем все понятно, и улучшать здесь уже нечего. Начинается свободное музицирование, когда все друг с другом меняются инструментами и резвятся в свое удовольствие. Ну, поскольку все музыканты вполне выдающиеся, то и результат впечатляющий. Репетиция заканчивается в 7 вечера, потому что все-таки устали. 5. Репетиции в театре. Они отличаются от симфонических, поскольку театр — это производство. И выученный оркестром материал — это только начало. Здесь несколько другая задача. Финальная сборка. Когда объединяются результаты усилий и трудов певцов, хора, оркестра, постановщиков, осветителей, художников, декораторов, костюмеров, рабочих сцены, помрежи и всех. Мы тут не главные. Практически это означает, что когда оркестр выучил все, что должен был, он только начинает познавать мир. Появляются певцы, и выясняется, что композитор предусмотрел еще и мотивчик. Затем начинаются сценические репетиции, и это уже настоящий маскарад. Милейшие люди, с которыми ты еще недавно раскланивался в буфете, выходят в средневековых обносках или, наоборот, соболях, обклеенные бородами и усами, а в некоторых случаях доведенные до неузнаваемо среднеазиатского состояния, как Кончак из «Князя Игоря». И вот тогда тем, кто хорошо учился, воздается. Можно, продолжая играть, вертеть головой и смотреть на сцену, если тебе, конечно, повезло, и ты сидишь ближе к залу. Оттуда многое видно. Счастливчики. Нам-то ничего не видать. Давно мечтал к пульту зеркало заднего вида привинтить. Гимн халтуре. Там, где они работают, им до смерти скучно. Сэр Томас Бичем. И это правда, но не вся. Я знал солиста госоркестра, который бегал по самым дешевым халтурам только потому, что он мог там спокойно и свободно играть нормальным звуком, а не давиться под взглядом своего доктора-лектора. Не в деньгах дело. Хотя и в них тоже. С самого начала необходимо определиться с терминологией. Итак, халтура, в нашем понимании, это творческая деятельность не по основному месту работы за отдельные деньги. Причем качественная. Поэтому там, как правило, встречаешь музыкантов, работающих во вполне респектабельных оркестрах. Хотя и не обязательно. Существуют своеобразные фрилансеры, которым это нравится и которые ухитряются зарабатывать на жизнь таким образом. Соответственно, когда ты приходишь на такой концерт или в студию, то встречаешь цвет оркестрового исполнительства, то есть всех знакомых, которых давно не видел. Правда, некоторые дирижеры запрещают музыкантам этот вид деятельности, но тут уж ничего не поделаешь. Вы же знаете анекдот про эсэсовца, уволенного из гестапо за жестокость. Вот примерно то же самое. Еще раз хочу обозначить, халтура не только заработок. Халтура — это праздник. Выход в мир. Это другие произведения и жанры, это другая стилистика и другая манера звукоизвлечения. Причем каждый раз другая. И ты можешь попасть с одинаковым успехом и на «Очи черные», и на Моцарта. Это мобильность мышления, потому что часто ноты, которые стоят на пульте, оркестр видит впервые в жизни. И студийная запись или концерт в таких случаях есть результат не долгих репетиций, а профессионализма, гибкости и мобильности дирижера и оркестра. Это новые интересные встречи и концерты. Только на халтурах можно поработать с Пласидо Доминго, Мишелем Леграном, поиграть с командой бродвейского мюзикла во время их гастролей в Москве или попасть на запись гимна Абхазии. В беготне по халтурам есть совершенно очаровательный привкус спорта. И с адреналином там тоже нормально. Но не на сцене или в студии, а когда ты должен собрать пазл из всех своих расписаний. И, в принципе, вроде как успеваешь. Но на предыдущий хорошо, если бы удалось удрать на 10 минут раньше, тогда на следующую вроде как железно успеваешь. Если удастся недалеко припарковаться, вопрос только в том, чтобы вбежать раньше дирижера. А еще лучше бы он сам застрял в пробке. А когда идешь на рекорд, появляется чувство эстетического порядка. В моей практике самым изящным вариантом осталось соло в новой студии Мосфильма, записанное во время 15-минутного перерыва на репетиции в старой студии. С удовольствием вспоминаю изящное решение коллеги, который, проведя две ночные смены записи с одним оркестром в Большом зале консерватории, поднялся на второй ярус балкона и... Поспав там пару часов, посвежевший и отдохнувший приступил к утренней репетиции с другим. Самое трудное в этом жанре — это постоянная и изнурительная борьба с накладками. Потому что по месту основной работы иногда меняют расписание, не думая о том, что ты уже заполнил все клеточки в своем морском бое и отступать тебе некуда. На работу ты не пойти не можешь. Подвести людей, которые тебя ждут, тоже.